Глава 10. Первый Минск. Пока под Иловайском донецкое ополчение перемалывало уже остатки украинских нацистов, в Киеве 24 числа на День незалежности Украины проходил помпезный военный парад. По Крещатику маршировали строем каратели Донбасса и катила военная техника, которая еще не попала в мясорубку летних боев в Донбассе. Президент Петро Порошенко вещал с трибуны о мирном плане для Донбасса, который он якобы разработал и предложил еще в июне 2014 года. Много говорил убийца детей и женщин Донбасса и о самопожертвовании украинской армии. Понятное дело, местечковый тиран нуждался в колоннах дураков, которые добровольно взойдут на алтарь войны Запада против России до последнего украинца. Очень многие поняли слова Порошенко весьма однозначно. Марш, марш, на фарш. Но зато Петро Кровавый, как уже успели прозвать Порошенко, прямо перед парадом вручил погоны генерал-полковника, начальнику Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенанту Виктору Муженко. Вручая новые погоны, глава государства высоко оценил вклад командующего в борьбу с терроризмом, проведение антитеррористической операции на востоке Украины. Благодаря вашему мудрому... Именно так, а как же иначе-то? Командованию было осуществлено много успешных операций. Процитировали слова Порошенко на официальном сайте президента страны. Видимо, за уже захлопнувшийся Иловайский котел. Фашисты! Фашисты! Мрази бандеровские! Сволочи! На колени их поставить! Расстрелять! Неистовствовал народ в центре Донецка, на площади Ленина и на улице Артема 24 августа 2014 года. Огромная колонна пленных бандеровских карателей медленно двигалась в окружении конвоя ополченцев. Солнце играло на стали штыков карабинов в руках у донецких военных конвойного подразделения. Служебные овчарки на поводках порыкивали на утративших свой лоск украинских карателей. Со всех сторон на понуро плетущихся нацистов в кое-как залатанном украинском камуфляже сыпались проклятия и плевки местных жителей. Если бы не конвоиры, которые с огромным трудом сдерживали натиск яростно бушующего людского моря, украинских нацистов просто растерзали бы голыми руками. Впервые за весь этот кровавый конфликт в Донбассе обычные дончане смогли увидеть тех, кто принес на их родную землю боль и кровь, страх и смерть. Тех, кто разделил кровавой чертой их мир на до и после. Тех, по чьей злой воле каждую ночь, а то и днем обычным мирным людям приходилось прятаться в подвалах от жестоких артобстрелов украинской армии. Тех, у кого руки по локоть в крови, мирных жителей трудового Донбасса. Неонацистские ублюдки стремились захватить Донецк, а теперь идут по нему с руками за спиной, под конвоем со штыками и собаками. Хотели парад в Донецке? Получите, твари бандеровские. Вслед за колонной пленных украинских националистов за всей бандеровской мразью и нечистью прошли поливальные машины, смывая асфальт, чтобы и духу их мерзкого не осталось в гордой и несломленной столице шахтеров и металлургов. Репортаж с позорного парада пленных украинских вояк Максиму Полевому и его сослуживцам удалось посмотреть в полях под Старобешевом. Русские расчеты ПВО все так же охраняли электростанцию, один из важнейших промышленных объектов республики. Зенитчики в очередной раз сменили позиции, ведь по ним вполне могло прилететь от бандеровцев из града или ствольной артиллерии. Сражение за Иловайск заканчивалось. Группировка бандеровских карателей агонизировала, захлебываясь собственной кровью, но все еще болезненно огрызалась. Например, ротно-тактическая группа 51-й механизированной бригады ВСУ в ночь с 27 на 28 августа попыталась вырваться из Иловайска. Колонна техники и пехоты противника маршем пошла на юг к Многополью. Но бандеровцев там уже ждали. В ожесточенном ночном бою остатки националистов покрошили, а их бронетехнику сожгли дотла. На следующий день президент России Владимир Путин обратился к командованию Донецкой Народной Республики с просьбой обеспечить гуманитарный коридор для выхода остатков украинских войск и прочих силовых подразделений из Иловайска. Также он призвал власти Украины прекратить боевые действия и пойти на переговоры с ДНР. Руководство республики согласилось на просьбу Путина с явной неохотой. Там особенно отметили, что покидающие Иловайский котел украинские каратели должны выходить без личного стрелкового оружия, а всю боевую технику и тяжелое вооружение оставить. Уже 30 августа первые 28 украинских солдат без оружия проследовали по гуманитарному коридору. А вот дальше произошла трагедия и военное преступление одновременно. И ответственность за него несет лично командующий украинского сектора Б генерал-лейтенант ВСУ Руслан Хомчак. Русские расчеты ПВО тесно взаимодействовали с коллегами из РЭБ, не менее секретных комплексов радиоэлектронной борьбы, и могли прослушивать в том числе и радиопереговоры окруженных украинских войск. В тот день из радиопереговоров украинских силовиков было ясно, что нужно подождать всего 10 минут, уладить формальности для безопасного выхода без оружия по гуманитарному коридору, который предоставили защитники ДНР. Но генерал Хомчак ответил, что у него нет и 2 минут, и скомандовал: «Колонна с боем, по-боевому, вперед!» Украинские силы, которые рассчитывали выйти по гуманитарному коридору, представляли собой скорее цыганский табор, а не организованные армейские подразделения. Танки и БМП здесь соседствовали с обычными желтыми микроавтобусами «Богдан» и отжатыми у местных жителей побитыми легковушками. Армейские «Кразы» и «Уралы» ВСУ шли вперемешку с инкассаторскими бронированными микроавтобусами. В одном из таких ехал сам горе-командующий генерал-лейтенант ВСУ Руслан Хомчак вместе с командиром карательного батальона «Днепр-1» Юрием Березой и украинскими журналистами. Вся эта орава техники рванула напролом, стреляя во все стороны. Реакция воинов ДНР была однозначной. «Украинские силы идут на прорыв. Огонь на поражение!» Донецкая степь взорвалась огненными залпами. Стреляли все. Танки ДНР, бронетранспортеры, БМП, залегшая на позициях пехота, лупила из пулеметов, автоматов и гранатометов. Отрывисто рявкали автоматические пушки, грохотали танковые орудия, яростно заливались пулеметы, жалуясь на перегретые стволы, трещали автоматы. На этот раз защитники республики патронов не экономили. «Игорь, посмотри, к нам идут БМП и 4 грузовика. Они кто?» Максим следил за окрестностями через электронно-оптическую систему. Уже порядком стемнело, но тепловизор очень четко отображал контрастную черно-белую картинку. «Не похоже, чтобы это были наши. Сейчас запрошу». Командир зенитного комплекса «Панцирь-С1» щелкнул тумблерами радиостанции, связываясь с вышестоящим штабом. «Боевая тревога! Наших здесь нет! Наземные цели уничтожить!» «Передать группе прикрытия?» Макс развернул огневой модуль панциря и приготовился открыть огонь из 30-миллиметровых скорострельных пушек. «Отставить! Ночное зрение только у нас! Готов?» «На прицеле!» Темные силуэты боевой техники перечеркнул тонкий светящийся крест со столбами захвата. «Работай! Огонь!» Спаренные автоматические пушки коротко затрещали очередями трассирующих снарядов. Стреляные гильзы привычно загрохотали по корпусу. На экране прицела ярко-белые светлячки точно легли по головной БМП. Боевая машина пехоты скрылась в ярко-белой вспышке. Максим по классике сразу же перенес огонь на замыкающую машину, а потом методично расстрелял и остальные. «Я проходчик. По кому работаете? Прием!» – запросил по рации экипаж «Урала ДНР» со спаренной пушкой в кузове. «Колонна противника. Уже уничтожили. Видимо, бандерлоги попытались вырваться из залавайского котла. Не получилось. Прием!» «Вас понял. Бригадир на связи. Выдвинуться на зачистку. Прием!» В голосе командира пехотного прикрытия на БТРе сквозил азарт, слышимый даже через помехи. «Отставить, я Сыч», – скомандовал лейтенант Сычев. «Нечего рисковать, утром посмотрим». В черной от гари Донецкой степи замерли обгорелые остовы разбитой украинской бронетехники. Черное воронье слетелось на обильную пирушку. Пройдет время, и седой ковыль скроет выбеленный яростным солнцем дикого поля кости. По официальным данным, в Иловайском котле украинские каратели-националисты потеряли 366 убитыми, 128 попали в плен к защитникам ДНР. Еще 158 считаются пропавшими без вести. Но по ранее обнародованным Верховной Раде данным, только убитыми украинская сторона потеряла более 1000 человек. Точные сведения о потерях неизвестны. Украинские власти засекретили все документы, имеющие отношение к этой бездарной операции. Только вороны в Донецкой степи знают наверняка, но у них не спросишь. В составе отдельного зенитного дивизиона «Филин», зачисленным после военной кафедры студентом, вольно определяющимся, как шутил сам о себе Максим Полевой, оказался не только он. Служили офицерами и еще бывшие выпускники гражданских институтов. Одним из них был Сергей, историк. Тоже лейтенант, как и Максим, наводчик-оператор «Панциря С-1». Сергей – выпускник ИСТФАКа Воронежского университета, отличался интеллигентностью и любил проводить различные исторические аналогии. В отношении украинских потерь в Иловайском котле он заметил по латыни «Optime oller otsusum hostam». «Поясни нам, малограмотным, сирым да убогим, что ты сейчас сказал?» – в шутку попросил Макс. «Жил в первом веке уже нашей эры такой римский император Авл Вителий. Римский историк Светоний в книге «Жизнь 12 Цезарей» писал, что после своей победы над Марком Сальвием Аттоном этот император прибыл на поле недавнего боя. Тела погибших тому времени уже начали издавать сильный трупный запах, и спутники римского императора стали брезгливо закрывать носы. Тогда Авл Вителий произнес свою знаменитую фразу, которая вошла в века. «Optim oller otsusum hostam», что в переводе означает «труп врага хорошо пахнет».